«Да какие банки?» – почти взвизгнул он. «Там колбы, стеклянные трубки, какие-то кривые сосуды, как в книжках про колдунов. А под потолком висят пучки трав, сотни, тысячи. И запах, запах там, Игорь, странный, сильный, похоже на магию, но сухая какая-то, острая. Я залез на подоконник, там есть маленькое окошко, и смотрел. Она там по ночам что-то варит». Он замолчал, чтобы перевести дух. Его маленькая грудка ходила ходуном. Он смотрел на меня в упор, и в его глазах я увидел обычный животный страх. «И что ты видел? Не тяни». Я подался вперед, чувствуя, как по спине поползли мурашки. Крыс глубоко, со свистом втянул в себя воздух. Она мешала свое варево длинной деревянной ложкой, а потом вдруг застыла, прямо посреди движения. И медленно, очень медленно повернула голову и посмотрела прямо на меня, в окно, в темноту. Она не могла меня видеть, Игорь, но она смотрела так, будто я стоял перед ней в полный рост. Она улыбнулась, Игорь, прошептал Рад, и его усы задрожали. Улыбнулась и сказала, будто шептала мне прямо в ухо. Она говорила со мной, Игорь. Она поняла, что я не просто крыса. Что? Что она сказала? Мой собственный голос прозвучал глухо и чужеродно. Раз глотнул и произнес, отчеканивая каждое слово, будто оно было раскаленным. Она сказала, передай своему хозяину, чтобы был осторожнее. В городе стало слишком много проблем. Ну вот и все. Сон кончился, не успев начаться. Я сидел на кровати, и мне вдруг стало холодно. Вероника Зефирова. Милая, кокетливая аптекарша, поставщик редких трав. И, как выясняется, ведьма. Или колдунья. Черт его знает, как их тут называют. Она видит в темноте, может говорить с крысами. Она... И черт, я же ничего о ней не знаю. Глава 23. День перевалил за свою самую шумную отметку. Основной поток голодных, обедающих, наконец-то схлынул. После них остались только приятная усталость, стопка грязных тарелок в мойке и тихий гул сытых голосов, который, казалось, еще не успел выветриться. В очаге наступило мое любимое время, спокойная, рабочая атмосфера, когда можно перевести дух. Я как раз решил воспользоваться затишьем, чтобы устроить небольшой разбор полетов. На кухне я собрал Дашу и Вовчика и принялся объяснять, почему один из их вчерашних соусов получился слишком жидким. Нет, не потому что они пожалели муки, а потому что не дали ей как следует раскрыться. «Мука – это не какой-то порошок, чтобы сделать гуще. Это фундамент соуса», – втолковывал я, водя пальцем по рассыпанной на столешнице муке. «Вы ее в масло бросили и почти сразу залили водой. А ее нужно было обжарить, прогреть, понимаете?» Она должна стать золотистой, отдать свой аромат. Если вы строите дом на кривом фундаменте, он у вас развалится. Так и тут». Даша сосредоточенно хмурила свой милый носик, буквально впитывая каждое мое слово. Вовчик все еще с лиловым фингалом под глазом молча кивал. Я видел, как в его рыжей голове отчаянно крутятся шестеренки. Парень старался изо всех сил. В зале Настя тихонько шуршала бумажками, перечитывала дневную выручку, шевеля губами. Обычный, почти идеальный рабочий день. Именно в такие моменты, когда ты расслабляешься и думаешь, что все хорошо, случается всякая дрянь. Дверной колокольчик звякнул, но как-то не так, как обычно. Я невольно поднял голову. В дверном проеме стоял человек, который не вписывался в обстановку нашей скромной закусочной от слова «совсем». Он был похож на орла, который по ошибке залетел в курятник. Мужчине на вид было лет 50. Высокий, подтянутый, с идеальной осанкой. На нем был дорогой дорожный костюм из темной шерсти, сшитый на заказ, на котором я не разглядел ни единой пылинки. И это при том, что на улице стояла сырая грязная погода, и любой вошедший приносил на ботинках полкило грязи. У него были тонкие, аристократичные черты лица, коротко подстриженная бородка с красивой проседью и холодные, очень внимательные серые глаза. Он не осматривался по сторонам с любопытством, как наши обычные посетители. Он сканировал пространство, Цепко оценивающе с таким ленивым видом хозяина, который пришел проверить, как тут идут дела в его дальнем поместье. Моя чуйка, натренированная за множество лет работы в московских ресторанах, завопила дурным голосом. Это был не очередной бандит от Алиевых и не продажный инспектор. Этот был из совершенно другой лиги, из высшей. Он обратился к Насте вежливым, но таким властным тоном, который не предполагал никаких возражений. «Будьте так добры, пригласите господина Белославова». Настя растерянно обернулась и посмотрела на меня. Я вытер руки о полотенце, которое висело у меня на поясе фартука, и вышел в зал. Внутренне я весь сжался в пружину. Весь мой опыт общения с сильными мира сего, со всеми этими московскими решалами, бандитами в дорогих пиджаках и капризными олигархами, сейчас бил в набат. Не дожидаясь моего ответа, он шагнул мне навстречу и протянул руку, затянутую в тонкую кожаную перчатку. «Барон Аркадьевич Свечин, рад лично познакомиться, господин Белославов. Я много наслышан о вашем таланте». На слове «талант» он сделал почти незаметный акцент. «Игорь Белославов». Спокойно ответил я и пожал его руку. Перчатка была холодной и гладкой, как змеиная кожа. «Чем могу быть полезен, господин барон?» Не дожидаясь приглашения, он плавно опустился на стул за ближайшим столиком и жестом указал мне на место напротив. Движения у него были скупые, точно без малейшей суеты или лишнего шума. «Вы уже оказались полезны». Его губы тронула усмешка, но глаза остались холодными. «Вы создали много шума в Тихом Зареченске. Это похвально для простого повара из провинциального городка. Однако вы затронули очень деликатную сферу». Он сделал паузу, явно давая мне осознать важность момента. «Наши магические специи, как вы их изволите называть, это вековой бизнес. Бизнес, который одобрен и поддерживается на самом высоком уровне. А вы, молодой человек, в своих телепередачах и интервью позволяете себе делать весьма недвусмысленные намеки. Говорите, что это химия и чуть ли не опасно для здоровья». Я сел напротив и посмотрел ему прямо в глаза. Играть в прятки с такими людьми – верный способ проиграть еще до начала партии. Только прямо, только в лоб. «Я не делаю намеков, господин барон. Я просто говорю правду». Мой голос звучал ровно и спокойно, хотя внутри все звенело от напряжения. «Мои гости пробуют мою еду и еду из других заведений и делают свой выбор. Все очень просто. Настоящая еда не нуждается в магических костылях. Или вы с этим не согласны?» На его губах заиграла холодная улыбка. Он смотрел на меня, как ученый смотрит на любопытное насекомое под микроскопом. «Вы очень амбициозны, это хорошо. Я ценю это качество. Но амбиции должны быть соразмерны вашим возможностям. Вы не находите? Не стоит пытаться играть в игры, правил которых вы до конца не понимаете». Он чуть подался вперед, и его взгляд стал жестким, как сталь. Улыбка мгновенно исчезла с его лица. «Ваш покойный отец, он ведь тоже был энтузиастом. Насколько я помню, он тоже пытался что-то улучшить. Искал какие-то свои рецепты, смешивал травы, пытался изобрести велосипед там, где уже давно все ездят на прекрасных автомобилях. К сожалению...» Продолжил барон своим безразличным голосом, будто сообщал прогноз погоды. «Такие игры с ингредиентами, чью истинную природу не осознаешь, редко заканчиваются хорошо. Надеюсь, вы более благоразумны, чем ваш родитель». Это была угроза. Не истеричный визг Фатимы, не тупое мычание ее бандитов с битами, а деловая угроза, взысканная голосом самой системы. Системы, которая не прощает, когда кто-то встает у нее на пути. «Я непременно учту ваш дружеский совет, господин барон». Также ровно ответил я, глядя ему в глаза. «Благодарю вас, что нашли время и проявили заботу». Он молча кивнул, видимо, удовлетворенным моим ответом. Плавно встал, поправил свой костюм и, даже не попрощавшись, направился к выходу. Дверь за ним закрылась, и колокольчик издал свой последний, сиротливый звон. В зале повисла такая тишина. Настя смотрела на меня огромными, испуганными глазами. Я остался сидеть за столом, глядя на пустой стул напротив. «Ну что ж, Арсений Вольский, Игорь Белославов, поздравляю. Ты только что официально перешел на новый уровень. Твоим противником теперь была не истеричная купчиха, которая возомнила себя хозяйкой города. Твоим противником стал кто-то очень влиятельный, покровительствующий этому бизнесу на уровне всей империи. И он только что вежливо предупредил тебя, чтобы ты не лез в его огород. В то же время в другом конце города, в особняке Алиевых, новость о визите губернского барона в захолустный очаг произвела эффект разорвавшейся бомбы. Фатима металась по огромной гостиной. Она, Фатима Алиева, которую боялся каждый чиновник и каждый бандит, оказалась не способна справиться с каким-то сопляком-поваром. Она провалилась. Провалилась настолько громко и унизительно, что в их мелкую провинциальную мышиную возню сочли нужно вмешаться большие дяди из самой столицы. Лейла полулежала на шелковых подушках дивана и лениво подпиливала ногти. Она наблюдала за метаниями бабушки со скучающим, отстраненным видом. «Что, бабуля, не можешь поделить добычу с большими дядями?» Бросила она язвительно, даже не подняв головы. «Оказалось, что твоя песочница не такая уж и твоя. Не рассчитала селенок?» Это было зря. Слепая ярость затопила разум Фатимы. Она резко развернулась, подскочила к дивану и со всего размаху ударила Лейлу по лицу, открытой тяжелой ладонью. Звук пощечины прозвучал сухо. «Молчать!» – прошипела она, задыхаясь от гнева. Лейлу отбросила на подушки. Она медленно, очень медленно подняла руку и дотронулась до вспыхнувшими красным щеки. А потом она подняла глаза на бабушку. В ее прекрасных миндалевидных глазах не было ни страха, ни слез, только чистая, концентрированная ненависть. Фатима стояла, тяжело дыша, и смотрела на внучку, и в этот момент она осознала, что теряет контроль. Не только над городом, который посмел бросить ей вызов, но и над собственной семьей, которая начала пожирать сама себя изнутри. Ее маленькая империя, построенная на страхе и деньгах, дала трещину, и виной всему был он, этот проклятый повар. Ночь. В очаге наконец-то наступила тишина. Кухня, которая весь день жила, дышала, кричала звоном посуды и шипением масла, теперь спала. Я сидел за новым столом и тупо смотрел на чистый лист бумаги. Он лежал передо мной белый и пустой. Наверное, в моей голове было примерно так же. Пусто. Все мысли разбежались, оставив после себя только глухую тревогу. Рядом со мной на краешке стола сидел Рад. Он деловито намывал свою серую мордочку, поддергивая длинными усами. Его спокойствие немного передавалось и мне. Хоть кто-то в этом мире знал, что делать. «Что, усатый, тоже думаешь?» Тихо спросил я. Крыс прекратил умываться и посмотрел на меня своими глазками. Взгляд у него был до того умный, что становилось не по себе. Визит этого барона Свечина выбил меня из колеи. Серьезно так выбил. Я пытался делать вид, что все под контролем, но кого я обманывал? Только себя. Он не просто так заговорил про отца. Это был намек. Жирный намек. Мол, я все знаю, парень, и если будешь дергаться, я разворошу прошлое. А что там в этом прошлом, я не знал. Но чувствовал, что ничего хорошего. Чтобы в этом разобраться, нужно было ехать в столицу. Возможно, где-то там будут хоть какие-то зацепки, так как здесь, в Зареченске, все выглядит слишком просто и слишком мутно. А как я все здесь брошу? Настю, свою команду, этих фермеров, которые мне поверили. Если я уеду, Фатима их сожрет и не подавится. Нет, так не пойдет. Пробормотал я. Сначала нужно разобраться с местными проблемами. Я снова посмотрел на Рата. Связаны ли бароны и эта ведьма Фатима? Вряд ли. Но даже если это и так, то для него она просто инструмент, который сломался. Тупая собака, которая не смогла выполнить приказ. Он приехал не для того, чтобы ей помочь. Он приехал, чтобы напомнить, кто в доме хозяин. Но легче мне от этого не стало. Теперь у меня два врага вместо одного. Но есть и плюс. Фатима сейчас в бешенстве. Ее унизили, растоптали ее самолюбие. Такая женщина этого не простит. Она будет мстить. Мне. И делать это будет глупо и непредсказуемо. На этом-то я и сыграю. Другого шанса у меня нет. Я взял карандаш. Все, хватит раскисать. Пора действовать. В этот момент за черным входом послышался тихий шорох. Я напрягся. Рат мгновенно замер, превратившись в статую самого себя. Дверь тихонько скрипнула, и в образовавшуюся щель юркнула темная фигура. Марьяна. Я молча кивнул, разрешая ей войти. Ведьма выглядела по-другому. С лица сошел этот мертвецкий серый оттенок. Она даже как будто выпрямилась. Но самое главное – глаза. В них больше не было того животного вечного страха. Появилась какая-то мысль и даже решимость. Значит, мое лекарство для ее дочери действует. Отлично. Она вне себя. Сразу, без всяких приветствий, зашептала Марьяна. Ее голос был похож на шелест сухих листьев. Как только этот барон уехал, она словно с ума сошла. Бегает по дому, кричит и ищет способ вам отомстить. Хочет ударить так, чтобы вы не оправились. Быстро и больно. Фермеру. Коротко бросил я. Это было самое очевидное. Она торопливо кивнула. Да, она знает, что вы с ними договорились. Знает, что подкупить их не получилось. Я слышала, как она говорит со своими людьми. Думаю, она прикажет сжечь сараи. Или травить скот. Что-то такое. Чтобы было громко и страшно. Ожидаемо. Кивнул я. Спасибо, Марьяна. Ты очень помогла. Я сунул руку во внутренний карман куртки и достал маленький пузырек из темного стекла. Внутри переливалась густая жидкость, похожая на расплавленный жемчуг. Она даже немного светилась в полумраке кухни. Вот. Я протянул ей флакон. Это для дочки. Более сильное средство. Я смешал лунный мед и пару травок от моего лесного знакомого. Давай по 5 капель утром с молоком. Это должно ее укрепить. Она взяла пузырек так, словно это было сокровище. Ее пальцы дрожали. Она смотрела на светящуюся жидкость, и я понял, что теперь она моя. Не на страхе, как у Фатимы, а на надежде. Это куда крепче. А сейчас слушай внимательно. Я понизил голос. Ты сейчас вернешься к Алиевой и кое-что ей расскажешь. Марьяна вскинула на меня глаза. В них смешались страх и любопытство. Ты скажешь, что случайно подслушала мой разговор, будто я говорил с сестрой. Скажешь, что я сломался после визита барона, что я в панике и хочу все продать. Скажешь, что я ищу покупателя на очаг, чтобы забрать сестру и сбежать в столицу. Понимаешь? Она должна поверить, что я напуган до смерти и готов сдаться. Лицо Марьяны вытянулось. Она смотрела на меня с каким-то странным выражением. То ли боялась, то ли восхищалась. Она поверит. Выдохнула ведьма. Она так хочет в это поверить. Я знаю. Я холодно усмехнулся. Зверю нужно дать то, чего он хочет больше всего. И тогда он сам с радостью залезет в любую ловушку. Марьяна шла по темным пустым улочкам. Ветер трепал ее платок и холодил лицо, но она этого не замечала. В руке она сжимала маленький теплый флакончик. Он грел ее куда лучше, чем любое пламя. Ее дом встретил запахом сырости и болезни. На узкой кровати под старым одеялом спала дочка. Дыхание девочки было слабым и прерывистым. Марьяна подошла и присела на край кровати. Она долго смотрела на бледное измученное личико, на котором даже во сне застыла боль. Дрожащими руками она достала флакон. Отсчитала ровно 5 светящихся капель в кружку с молоком. Капли упали в молоко и растворились, оставив после себя легкое жемчужное сияние. Марьяна осторожно приподняла голову дочери и поднесла кружку к ее губам. «Пей, родная!» – прошептала она. «Это хорошее лекарство. Доброе!» Девочка послушно сделала несколько глотков, не отрывая глаз. И чудо случилось прямо на глазах у матери. Почти сразу же дыхание ребенка стало ровным, спокойным. Синюшная бледность вокруг губ исчезла, а на щеках проступил легкий, едва заметный румянец. Она перестала хмуриться во сне. Марьяна сидела рядом и просто смотрела. Смотрела, как жизнь возвращается в ее единственную дочку. Из ее глаз хлынули слезы. Теперь она знала, что нужно делать. И она сделает это с огромным удовольствием. Торговку она нашла в ее любимой комнате, обставленной с кричащей, безвкусной роскошью. Фатима сидела в огромном кресле и была чернее грозовой тучи. «Госпожа, я подслушала». Начала она, голос дрожал и срывался, как у напуганного ребенка. Фатима даже не повернула головы, лишь лениво приподняла тяжелую бровь. «Говори», бросила она. «Этот повар Белославов», – зачастила Марьяна, низко опустив голову. «Он говорил со своей сестрой. Сразу после того, как от него ушел барон. Он раздавлен, госпожа. Я своими ушами слышала. Он в настоящей панике. Кричал, что это конец, что аристократы его в порошок сотрут. Он говорил сестре, что ищет, кому бы побыстрее продать свою забегаловку, и хочет бежать в столицу, пока его не убрали». Марьяна замолчала. В комнате повисла гнетущая тишина. А потом лицо Фатимы начало медленно меняться. Губы, плотно сжатые в нитку, поползли в стороны, обнажая желтоватые зубы в злобной торжествующей улыбке. Она откинулась на мягкую спинку кресла, и ее огромное, тучное тело затряслось в беззвучном, пугающем смехе. Я знала, что он сломается!» Ликующим молотом билось у нее в висках. «Мальчишка, щенок спесивый! Как только столкнулся с настоящей силой, с настоящей властью, так сразу и обделался. Барон даже ничего не сделал, просто поговорил с ним, а наш герой уже бежит, поджав хвост. Какой же он предсказуемый, какой жалкий! Ну что ж, теперь мой выход. Теперь я его добью. Размажу по стенке. Я уничтожу его репутацию так, что он свою вонючую харчевню и за медный грош никому не продаст». Она опустила взгляд на ведьму и милостиво махнула пухлой, унизанной перстнями рукой. «Иди, ты хорошо поработала. Деньги найдешь на кухне». Глава 24. Ослепленная сладкой, как она думала, победой, Фатима решила не ждать ни минуты. Зачем позволять слухам расползаться самим? Это долго и неинтересно. Удар должен быть как молния, быстрым, сокрушительным и публичным. Ей хотелось не победить, она жаждала его унизить, втоптать в грязь на глазах у всего города. В тот же вечер она лично отправилась в редакцию самой грязной и продажной газетенки в Зареченске. Редактор, скользкий тип с бегающими глазками и вечно потной лысиной, был готов написать, что император на самом деле говорящий осел, если это поднимет тираж. И если за это еще и заплатят. «Завтра, на первой полосе», – прошипела она, наклонившись к нему через стол так, что он почувствовал ее тяжелый парфюмерный запах. «У меня для тебя эксклюзив. Новость, которая взорвет этот городишко. Заголовок будет такой: народный герой Игорь Белославов – трус и предатель. Ты напишешь, что он, испугавшись очень серьезных людей, кидает свой город. Кидает своих фермеров, всех этих дураков, которые ему поверили. Ты напишешь, что он в панике ищет покупателя на свой чек и собирается бежать, поджав хвост. Ты меня понял?» Редактор заискивающе закивал, не в силах оторвать взгляд от телефона, на экране которого высветилось существенное пополнение его баланса. «Все будет в самом лучшем виде, уважаемая госпожа Алиева. Народ узнает правду о самозванце». На следующее утро на центральном рынке было шумно. Я как раз стоял у прилавка Коли Грома и вместе с ним и дедом Матвеем прикидывал, сколько нам понадобится моркови на банкеты в выходные. Настроение было прекрасное. Наша маленькая зеленая гильдия потихоньку набирала обороты. Мужики, впервые за долгое время почувствовав уверенность в завтрашнем дне, работали с таким энтузиазмом, что любо-дорого было смотреть. И вдруг в нашу мирную компанию, как пушечное ядро, влетел запыхавшийся Вовчик. «Игорь, шеф, там такое!» Выпалил он, протягивая мне газету дрожащей рукой. Прежде чем я успел отреагировать, Коля Гром своей ручищей выхватил у него листок. Его широкое, обычно добродушное лицо по мере чтения становилось все мрачнее и мрачнее. Вокруг нас тут же начали собираться другие фермеры и торговцы. В воздухе повисло что-то тяжелое, неприятное. Разговоры стихли. «Игорь!» – пробасил Коля, и в его голосе зазвенела сталь. Он поднял на меня тяжелый взгляд. «Это что еще за дела? Тут пишут, это правда, что ли? Ты нас кинуть решил?» Я молча взял у него газету. Огромный жирный заголовок на первой полосе орал дурным голосом. «Герой-самозванец, белый фартук, черная душа. Почему повар Белославов бежит из города?» Я пробежал глазами по лживым, сочащимся ядом строчкам. Про то, как я испугался, как цинично предал доверие простых людей. И как в панике ищу покупателя на свой бизнес, чтобы сбежать с деньгами. И я не выдержал. Я громко, от всей души расхохотался. Мой смех был таким неожиданным, таким искренним и громким, что все вокруг озадаченно замолчали. Нахмуренные, суровые лица фермеров вытянулись. Они смотрели на меня, как на полного идиота. «Кинуть?» Отсмеявшись, спросил я, поворачиваясь ко всем сразу. Я специально повысил голос, чтобы меня слышали все, кто успел собраться вокруг нашего маленького кружка. «Мужики, вы чего? Какие кинуть? Мы же с вами только-только начинаем. Вы с ума сошли? У меня еще встреча с Максимилианом Додой. Знаете зачем? Будет утверждать окончательный план постройки большого центрального склада для нашей гильдии, чтобы вы могли хранить овощи в нормальных условиях. А через пару недель я вообще уезжаю в губернскую столицу в Стрижнев. Угадайте, зачем? Запускать там съемки нового сезона своего кулинарного шоу на весь регион. Бежать из Зареченска? Да мне присесть некогда. Не то что бежать». Я демонстративно, с явным наслаждением, скомкал вонючий газетный листок, разорвал его на мелкие-мелкие клочки и подбросил их в воздух, как конфетти. А вот это... Я махнул рукой на порхающие в воздухе обрывки. Это просто агония. Знаете, когда люди начинают вот так нагло и тупо врать, когда у них больше не остается никаких аргументов. Алиева думает, что вы стадо баранов, что вам можно скормить любую чушь, и вы поверите. Она думает, что может дергать вами за ниточки, как куклами. Но она забыла главное, что вы свободные люди, а не ее рабы. А своей дешевой ложью она только что доказала всему городу, чего на самом деле стоят ее слова. Ничего. Пустой звук. Вечером того же дня на кухне очага было тихо и спокойно. Даша протирала ножи, Настя пересчитывала кассу, а я стоял у окна, смотрел на огни вечернего города и спокойно разговаривал по телефону. На другом конце провода была Светлана Бутко. Мы обсуждали детали ее визита в Стрижнев и подготовку к съемкам шоу. Я был абсолютно спокоен, как будто утреннего цирка на рынке и не было вовсе. «Спасибо за бесплатную рекламу, Фатима!» Мысленно усмехнулся я, наблюдая за прохожими. «Ты только что на весь город во всеуслышание заявила, что ты – это прошлое, глупое, злое прошлое, которое цепляется за власть с помощью откровенной лжи, а я – будущее. Давай, продолжай в том же духе. Каждая твоя ошибка – это еще одна ступенька для меня. Ты сама строишь мне лестницу наверх, старая корга». «Да, Света, все по плану, не переживай», — сказал я в трубку. «А что пишут в газетах? Да не обращай внимания. Местная пресса меня очень любит. Настолько, что скоро, кажется, автографы на улице придется раздавать». «Шеф!» — ко мне подошел Вовчик. «Мне кажется, я понял твой план». «Ого, да ты гений дедукции», — хмыкнул я в ответ. «Просветишь меня?» «Статья-то заказная, и только дурак не поймет, кем именно». «Допустим, продолжай». «Ты специально все это закрутил, верно? Чтобы Фатима повелась и сорвалась. И по факту получается, что статья фейк. Но для нас всех это хорошая реклама». «И?» «И теперь нам придется работать в 5 раз больше, потому что люди будут идти в закусочную, думая, что она закроется. Но ведь это не так». Я тяжело выдохнул. «Прости, приятель, но все не так просто, как ты думаешь. Да, в целом ты прав, черный пиар работает. Но... боюсь, что меня вскоре одолеют последствия». «И что тогда?» Вовчик заметно напрягся. «Боюсь, что на этот вопрос я не смогу ответить». Я стоял за стойкой, методично протирая стаканы. Это успокаивало. А еще это давало прекрасную возможность наблюдать за залом. Мой взгляд с усмешкой зацепился за Вовчика. Мой самый верный и неуклюжий боец, чей фиолетовый синяк под глазом стал уже чем-то вроде боевой награды, буквально порхал между столиками. Он протирал их с таким усердием и одновременно с упоением пересказывал паре утренних посетителей вчерашний триумф на рынке. В его версии событий я из простого повара превратился в какого-то мифического героя. «А, шеф, как возьмет эту газетенку поганую!» Вещал он, понизив голос до драматического шепота, который, впрочем, был слышен в каждом углу. «Как глянет на них, на всех! Глаза так и сверкают! И как засмеется! Не хихикнул, а знаете, так, по-настоящему, громко! А потом говорит прям в лицо им: «Врать, не мешки ворочить, господа!» И как порвет эту бумажку! Вот так, в мелкие-мелкие клочья! А они все стоят, рты пооткрывали, поняли, что нашего шефа голыми руками не возьмешь. Он за правду!» Посетители, двое мужиков в выцветших рабочих спецовках, слушали его, отложив ложки, и уважительно кивали, будто сами там были. Один даже добавил. «Точно! Я слыхал! Алиевская-то старая корга! После этого 3 часа в себя прийти не могла, корвалол ведрами пила!» Я хмыкнул в тряпку. Вот так и рождаются легенды. На кухне за стеклянной перегородкой Даша работала с такой бешеной энергией, будто внутри у нее спрятали вечный двигатель на паровой тяге. Я же, в отличие от них, эйфории не испытывал. Сохранял внешнее спокойствие, но внутри шел холодный расчет. Да, почва под ногами, еще вчера казавшаяся болотной трясиной, начала твердеть. Сарафанное радио – самый мощный инструмент в мире. А старая ведьма Фатима сама, по своей несусветной глупости, зарядила его на полную мощность в мою пользу. Теперь каждый работяга, каждый фермер видит, старая власть лжива и слаба, а новая говорит правду и побеждает. Но радоваться рано. Это все эмоции, красивый фасад. А любой дом, даже самый расписной, рухнет без фундамента. Сейчас у меня есть признание толпы. Но признанием этим семью не накормишь и от бандитов не защитишь. Пора заливать бетон. Днем, когда основной поток посетителей схлынул и в очаге воцарилась приятная полуденная тишина, на пороге появился Максимилиан Дода. Он приехал на черном блестящем кроссовере. Вошел не как гость, а как хозяин положения. В его глазах не было и тени желания тратить время на светские беседы о погоде. Он молча кивнул мне, окинул цепким взглядом зал и без лишних слов прошел прямиком на кухню, где его уже поджидал я. «Твой ход с газетой был блестящим, мальчик», — сказал он, едва я закрыл за ним дверь. Он не делал мне комплиментов, это была сухая констатация факта, как будто он оценивал ход в шахматной партии. «Ты превратил их яд в свое лекарство. Я впечатлен. Но вся эта эйфория от победы быстро пройдет. Тебе нужны реальные дела. Зеленая гильдия — это пока всего лишь красивое название и кучка восторженных фермеров. Где логистика, где хранение, где, черт возьми, безопасность? Ты хоть представляешь, сколько продуктов пропадет, пока ты их до города довезешь?» Он был похож на зверя, который проверяет, не слишком ли слаб его новый партнер. Я молча подошел к стене, на которой висела большая подробная карта губернии, купленная мной пару недель назад на почте, и спокойно ткнул пальцем в точку чуть севернее города. Здесь заброшенные склады купца Рябушкина. 10 лет стоят, разваливаются, никому не нужны. Управа может отдать их под нужды города за символическую арендную плату. Особенно если 2 очень уважаемые дамы, как Вера Зимицкая и Наталья Ташенко, попросят об этом градоначальника. Мы превратим их в наш центральный склад, сортировочный узел, упаковочный цех. Дорога там приличная. А Федор, наш кузнец, уже согласился спроектировать и собрать для нас первые холодильные камеры. Простые, но надежные. Дода несколько секунд молчал, смотря на старую карту, потом медленно перевел взгляд на меня. В его глазах я впервые увидел неподдельное удивление, смешанное с уважением. «Продумано». Наконец кивнул он. «Хорошо. Я выделяю средства на закупку первого оборудования и оплачу ремонт. На это моих связей хватит. И еще». Он сделал паузу, глядя мне прямо в глаза. «Я найму для тебя службу охраны. Не местную шпану, а бывших военных. Серьезные ребята, которые знают, с какой стороны за автомат держаться. Чтобы у твоих фермеров больше не возникало недопониманий с непрошенными гостями». Мы сели за мой крохотный стол, заваленный бумагами. Он достал из дорогого портфеля ручку с золотым пером. Я подвинул ему обратную сторону какого-то старого меню. И за полчаса мы набросали на нем полноценный бизнес-план. Я сыпал цифрами, расчетами, идеями по упаковке, транспортировке, контролю качества и видел, как меняется взгляд этого матерого хищника. Он пришел поговорить с талантливым поваром, которого взяла под крыло его племянница, а увидел перед собой строителя, архитектора новой системы, которая рождалась прямо здесь, на засаленном клочке картона. Вечером, когда на город опустились сумерки, я решил, что пора нанести еще один визит. Купив для прикрытия букет полевых цветов, я под предлогом покупки очередной порции лекарственных трав отправился в аптеку Вероники Зефировой. Внутри было тихо и пусто. Пахло десятками сушеных трав. Вероника стояла за массивным прилавком и перебирала какие-то темные, узловатые корешки. Увидев меня, она улыбнулась своей обычной кокетливой улыбкой, но глаза ее сегодня не смеялись. В них застыла настороженность. Я подошел прямо к прилавку, положил на него цветы и, не тратя время на пустые разговоры, посмотрев ей прямо в глаза, заговорил. «Мой усатый друг передавал вам привет». «Тихо», — сказал я. «Говорит, у вас в подвале в последнее время появилось слишком много интересного». Ее улыбка стала чуть шире, но в глубине зрачков мелькнул холодный, острый огонек. Она поняла. «Сквозняки. Назовем их так. И это опасная штука, господин Белославов. Особенно, когда в старом, заколоченном доме вдруг распахивают все окна настежь. Вы слишком много окон открыли. Вы нарушили баланс». «Я просто решил убрать грязь с подоконника. Парировал я». «Эта грязь, как вы изволите выражаться, была частью местной экосистемы». Ее голос стал еще тише, почти превратившись в шепот, от которого по спине пробежал холодок. «Уродливый, дурно пахнущий, но стабильный. Фатима и ей подобные были предсказуемы. Теперь, когда вы их счистили из щелей под полом, может пролезть то, что гораздо хуже старой плесени. То, что мирно спало в лесу, пока его изредка подкармливали отходами старой примитивной магии. Вы разбудили не только аппетит у людей, Игорь. Вы разбудили голод и у других существ». Она сделала паузу, и от ее прямого, тяжелого взгляда у меня по спине пробежали настоящие мурашки. Это был не флирт и не игра. «Будьте осторожны, Игорь Белославов. Очень осторожны. Особенно с теми, кто приходит из столицы с вежливыми улыбками и холодными глазами. Барон Свечин — это только первая ласточка. Иногда старая грязь на подоконнике защищает от ледяного ветра с улицы куда лучше, чем настежь открытое окно». Она молча собрала нужные мне травы, сложила их в бумажный пакет и протянула мне. Я вышел из аптеки в холодную ночную мглу. Городские фонари казались тусклыми и далекими. В руках у меня был пакет с ромашкой и чабрецом, а в голове гул от ее слов. Это было недвусмысленное, четкое предупреждение. Вероника не была моим врагом, но и союзником она не стала. Она была наблюдателем, хранителем какого-то хрупкого, страшного равновесия, которое я, сам того не желая, только что разрушил до основания. И что теперь вылезет из этих развалин, не знал никто. Четверг начался не с восходом солнца, а с оглушительного виброзвонка в 4 часа утра. Мой дешевый смартфон зажужжал на тумбочке так яростно, будто пытался просверлить в ней дыру. Я спросонья даже не сразу понял, что это. Первая мысль – будильник. Вторая – что в комнату вломился гигантский шмель. И я нашарил телефон и, щурясь от яркого экрана, провел пальцем по зеленой иконке. «Игорь, беда, Игорь, помоги, горим!» Голос в динамике ревел так, что казалось, я оглохну. Я сел на кровати. Голос был знакомый, зычный. Коля Гром. Самый жизнерадостный и громкий из всех фермеров, с которыми я работал. Но сейчас в его голосе не было и следа обычной веселости, только чистый живой страх. «Коля, спокойно, что горит? Кто?» Я пытался говорить четко, но язык заплетался. В голове все еще был туман. «Сарай у Павла горит, как новогодняя елка! Ярко горит! Приезжай скорее, Игорь, тут ужас, что творится!» Павел. Тихий, вечно напуганный мужичок, который боялся заговорить с незнакомцем. Самый слабый, самый беззащитный. Черт! Они ударили по самому уязвимому. Через 15 минут я уже мчался по темному шоссе на старой дребезжащей ладе. Педаль газа была вдавлена в пол. Это была война. Грязная, подлая, настоящая война, в которой начали страдать обычные люди. Люди, которые поверили мне и пошли за мной. Когда я свернул с трассы к деревне Павла, я понял, что Коля не преувеличивал. Небо на горизонте было не черным, а зловеще багровым. Издалека казалось, что там начался какой-то жуткий, неправильный рассвет. Сарай пылал. Огромное строение превратилось в гигантский костер, из которого с треском вылетали искры и летели в темное небо. Мужики, выбежавшие в чем были, с ведрами бегали к единственной на улице колонке и обратно, но их усилия были похожи на попытку затушить лесной пожар из пипетки. Вокруг стоял отчаянный женский плач, мычали перепуганные коровы, которых успели выгнать из хлева. Сам Павел сидел прямо на холодной земле, обхватив голову руками. Он просто раскачивался из стороны в сторону, как маятник, и смотрел в одну точку, на огонь, пожирающий дело всей его жизни. Его жена, худенькая Анна, стояла рядом, прижимая к себе двух маленьких детей в пижамках. Она не кричала, не выла, просто стояла, и слезы беззвучно катились по ее щекам. Сарай сгорел полностью. до самого основания. Вместе со всем сеном, которое было заготовлено на зиму. Для Павла, для его семьи и его скотины это был смертный приговор. Зима в этих краях долгая и холодная. Пока я пытался хоть как-то расшевелить несчастного мужика, который, кажется, вообще перестал что-либо понимать, мой мобильный снова зазвонил. Неизвестный номер. Я ответил. Голос на том конце был тихим, испуганным, издавленным, будто человек говорил из шкафа. «Игорь, это я, Михалыч», – прошептал он. «У меня тоже беда. Ночью кто-то пробрался на склад. Все мешки с зерном ножами спороли. Все до единого». 5 тонн отборной пшеницы, которую он собирал утром везти на мельницу. Все это теперь было просто перемешано с грязью, опилками и крысиным пометом. Просто мусор. Я стоял посреди этого пепелища, вдыхая вонь гари, слушал в трубку сдавленные рыдания взрослого сильного мужика и чувствовал, как внутри закипает что-то холодное и темное. Старая ведьма Фатима проиграла открытую войну и перешла к партизанщине, к террору. Она начала бить по моим людям. Это был ее ответ. Подлый, жестокий удар из-под тишка. И это была цена, которую эти простые люди платили за то, что поверили мне. Черт, если бы днем раньше Дода предложил свои услуги по наему людей, возможно, ничего бы этого не было. Но мы не успели. Утром в очаге было тихо, как в морге. Никто не шутил, не смеялся. Настя ходила бледная, с красными глазами. Даша молча, с какой-то злой сосредоточенностью, чистила картофель. Я собрал экстренный военный совет. За моим столом в зале сидел Степан, мрачный, как грозовая туча. Рядом с ним его жена Наталья и сержант Петров. Усталый, он выглядел так, будто не спал неделю и лично таскал те ведра с водой. «Я найду этих ублюдков». Первым не выдержал Степан. Он так грохнул своим огромным кулаком по столу, что подпрыгнули чашки. «Клянусь, я им кишки на забор намотаю. Лично!» «Успокойся, Степан». Устало вздохнул Петров. Он достал пачку сигарет, но, вспомнив, где находится, с досадой убрал ее обратно в карман. «Никого я не могу арестовать, Игорь, понимаешь? Нет никаких улик, ни одного свидетеля. По бумагам это будет самовозгорание из-за неисправной проводки. И хулиганство неизвестных лиц. Все. Это профессионалы. Я могу, конечно, выставить патрули в деревнях, но у меня 3 коллеги на весь район, и те по ночам спят в служебной машине». «Силой тут не поможешь». Вмешалась Наталья. Ее голос был холодным, острым и трезвым. Он мгновенно отрезвил и разъяренного Степана, и впавшего в отчаяние Петрова. «Это террор. Его цель не просто нанести убытки. Его цель – посеять страх, заставить фермеров подумать, что ты, Игорь, не можешь их защитить, чтобы они сами от тебя отвернулись. И если мы ответим просто силой, мы проиграем. Нужно действовать хитрее. Мы должны показать, что гильдия – это не только ты, Игорь, это все мы». В ее голове план, похоже, созрел мгновенно. «Так, слушайте сюда. Первое. Я сегодня же иду в управу и продавливаю создание фонда помощи фермерам, пострадавшим от стихийных бедствий. Пусть выделяют деньги из городского бюджета. Это будет наш официальный канал. Второе». Она посмотрела на мужа. «Степа, ты и Федя соберите самых крепких мужиков, тех, кто за тебя в огонь и в воду. Организуйте добровольную дружину, ночные патрули по деревням, чтобы мышь не проскочила». «Это незаконно», – пробурчал Петров. «А вы, Иван Сергеевич, это официально одобрите, как помощь гражданского населения органам правопорядка», – отрезала Наталья. «И даже выдадите им утвержденные маршруты патрулирования, чтобы все было по закону». Она посмотрела на меня. Теперь был мой ход. «А я соберу всех фермеров», – твердо сказал я, подхватывая ее мысль. «Сегодня же вечером я объявлю, что зеленая гильдия немедленно и полностью покрывает все убытки Павла из наших общих денег. И что 10% от всей прибыли очага теперь будут уходить в этот самый фонд помощи. Чтобы каждый знал, мы своих в беде не бросаем. Никогда». В комнате повисла тишина. План был дерзкий, но единственно верный. Мы отвечали на террор не ответным террором, а сплоченностью и поддержкой. Несмотря на весь этот кошмар, поездку в Стрижнев, губернскую столицу, отменять было нельзя. Там меня ждали съемки для губернского канала, контракты, новые возможности. И если бы я сейчас все отменил и забился в нору, это было бы равносильно тому, чтобы поднять белый флаг. Я показал бы свою слабость, а этого я позволить себе не мог. Фатима, получив доклады о ночных поджогах и об отчаянии фермеров, была на седьмом небе от счастья. Она сидела в своем шелковом халате в гостиной, пила дорогое вино и упивалась собственной гениальностью. Она представляла, как эти мужланы-фермеры, эти предатели, скоро приползут к ней на коленях, умоляя о прощении. Она снова чувствовала себя всемогущей хозяйкой города. Лейла наблюдала за этим праздником со стороны. Она видела, как вчера бабушка отдавала приказы каким-то страшным, неместным мужикам с каменными лицами. Слышала, как она со смехом говорила по телефону о фейерверке в деревне. И что-то в ней, в этой избалованной, вечно скучающей кукле, окончательно сломалось. Или, наоборот, родилось. Дождавшись, пока Фатима, размягшая от вина и самодовольства, уйдет отдыхать, Лейла начала действовать. Тихо, как кошка, она пробралась в кабинет бабушки, святая святых, куда даже ее отцу вход был заказан. Она знала, где Фатима хранит ключ от сейфа, в старой фарфоровой шкатулке на каминной полке. Сейф открылся с тихим щелчком. Внутри лежали пачки денег, драгоценности. Лейла брезгливо сгребла наличные в свою модную сумку. Но она пришла не за этим. Ее цель была другой. В самом дальнем углу сейфа лежала она. Толстая, потрепанная бухгалтерская книга в темно-коричневом кожаном переплете. Главное сокровище и главная тайна семьи Алиевых. В ней на протяжении десятилетий каллиграфическим почерком деда, а потом и самой Фатимы, записывались все их темные дела. Взятки чиновникам, фамилии продажных судей, схемы контрабанды, шантаж, отжатые бизнесы, нераскрытые преступления, вся подноготная их гнилой империи. Лейла с хитрой улыбкой положила книгу в сумочку поверх пачек с деньгами. Через 10 минут, захватив лишь маленький саквояж с самыми необходимыми вещами, она выскользнула из дома через черный ход. Она вызвала такси через приложение на смартфоне. Ночной автобус до Стрижнева отправлялся через полчаса. С этого момента пути назад для нее уже не было. Она исчезла из города, унося с собой оружие, способное уничтожить ее семью.